Это не мой подчиненный, господин Вейс. С ним разбирайтесь сами». Капитан вызвал дежурного. «Дежурный, арестованного Муна доставить на мостик». «Сэр», — дежурный замялся. «В чем дело?» «Его ищут». «Кого?» — в голосе капитана послышалось неподдельное удивление. «Арестованного Генри Муна. Его нет в камере». Капитан переглянулся с Вейсом. «Я знаю, где может быть Мун». Вейс ухмыльнулся. «Все-таки его выводы подтверждаются. Барон Немо немного бог. Если я правильно понял замыслы объекта, то я сам приведу Генри на мостик». «Было бы хорошо», — недовольно пробурчал капитан. «Такого бардака, что царит на корабле, я не видел никогда в жизни». Вейс, уходя от капитана, срочно вызвал к себе в каюту Ламье. «Закрой поплотнее двери, Мишель», — приказал он, когда командир взвода подошел к нему. «Поставь глушилку», — написал он на листке. Когда Ламье положил на стол перед собой маленький кубик, и тот засветился разноцветными огнями, Вейс закурил и начал говорить. «Мишель, у нас большие проблемы. Центр сумел внедрить в экипаж специального агента. Не удивлюсь, если у него есть документ, подтверждающий, что он выполняет правительственное задание. Иначе ему здесь делать нечего. Когда мы найдем барона, он его попытается забрать. Весь экипаж будет выполнять только его распоряжение. Трудно даже представить, что тогда произойдет. Юноша, конечно, не сдастся и может вполне уничтожить корабль. Капитану дали совет отпустить объект. Но цель у него, как мы понимаем, совсем другая. Поэтому, Мишель, слушай внимательно. Агент центра – су-шеф офицерской столовой. Он сейчас действует инкогнито и открылся пока только капитану. Его нужно во что бы то ни стало ликвидировать». «Если агента не будет, мы поможем парню вернуться на планету». «Шеф, вы представляете, что такое специальный агент? У него базы третьего уровня, к нему не подберешься». «Знаю, Мишель, знаю. И готовился к такому случаю всю жизнь. Я знал, что однажды могу встретить на своем пути специального агента». Вейс встал, прошел к сейфу и открыл его. Постоял, озадаченно разглядывая что-то внутри, и засмеялся. «Мишель, наш юный друг побывал в моей каюте и забрал свою сумку. Он смог открыть сейф с 20-значным кодом». «Удивительный молодой человек. Он есть, и никто не знает, где он. Поразительно». Вейс достал из сейфа маленькую коробку, положил на стол перед Ламье. «Это иглы, Мишель. Одной достаточно, чтобы убить любого человека. Повторяю, любого. Пошли своего специалиста, пусть проберется через вентиляцию, как наш друг, и...» Мишель спрятал коробочку. «Сэр, но иглу найдут?» «Не найдут. Она рассасывается, а яд разлагается в течение минуты. И это еще не все. Нужно подбросить записку со стишками, чтобы подозрение пало на этого неведомого диверсанта. Я сейчас сочиню текст. Ее ты подбросишь на месте смерти агента, Мишель». Вейс положил перед собой лист бумаги и стал сочинять. Давалось ему это нелегко, но он не отступал. «Ты думал, что умнее всех. Но на весах удачи ты взвешен был и поднят на смех. И умер, не выполнив задачи». «О, сэр, вы умеете писать стихи?» — удивился Ламье. «Нет, Мишель», — рассмеялся Вейс. «У меня есть встроенный литературный редактор. Возьми эту записку и положи на тело мертвого агента». «Хорошо, шеф. Акцию проведу лично. Я могу идти?» «Иди, Мишель». Ламье отправился в свою каюту. Там надел браслет с ручным искином и в потайное отделение вставил ампулу с иглой.

Станции слежения засекли применение запрещенного оружия. Атомные заряды. Вы, сэр, знаете координаты этой базы и должны будете нас привести туда».